Обрати это себе на пользу. Заставь его думать, что сделала ему большое одолжение. Потому что тебе было очень трудно выкроить время из своего напряженного графика расследования убийства, чтобы заскочить на минутку и подкинуть ему идею статьи. Не сомневайся, он это проглотит. Не имело смысла объяснять Кэссиди, что я на это не способна. Я уже наизусть знаю текст лекции, который она читает мне всякий раз, когда я признаюсь в своей неуверенности или сомнениях. Но за это я люблю ее еще сильнее. Но вот насчет того, удастся ли мне продать идею Гаррету Уилсону, когда у меня в запасе меньше получаса, чтобы собраться с мыслями, у меня были серьезные сомнения. Это может быть не... Это самый подходящий момент. Все будет прекрасно. Ты справишься. А сейчас отключайся и отправляйся туда. Это все благодаря моему соблазнительному бедру. Другого такого случая может не представиться. Кэссиди, ну я действительно... И я тоже тебя люблю, иди. Потом сразу же позвонишь мне и все расскажешь. Она отключилась, а я побежала вниз по ступенькам, чтобы поймать такси. Милостивая судьба послала мне таксиста, который был так же погружен в свои мысли, как и я, и не собирался вступать в разговор. Усевшись на заднее сиденье, я сделала глубокий вдох. Нужно сосредоточиться, иначе важные вопросы, от которых зависит вся моя будущая жизнь, вроде этой встречи или разрыва с Питером, останутся нерешенными. Интересно. Это странное ощущение у меня в желудке вызвано дурным предчувствием или слишком выпитого кофе. Впрочем, это может подождать. Не все сразу. Главное сейчас Гаррет Уилсон. Я сделала еще один глубокий вдох. Но что бы такое придумать, чтобы продать ему мою идею, от чего оттолкнуться? Переместившись на 35 кварталов, представляясь в приемной Манхэттена, я так и не знала ответа на этот вопрос. Даже по внешнему виду офиса сразу можно было сказать, что это более серьезный журнал, чем наш. Наш офис светлый, воздушный, легкомысленный. Там всегда пахнет так, будто кто-то только что разогревал в микроволновке попкорн, а потом побрызгал вокруг эссенции сандалового дерева, чтобы скрыть запах. Этот офис был полон густых, насыщенных красок, натертых мастикой деревянных панелей и толстых ковров, приглушающих звуки. А пахло здесь свежесрезанными цветами и свежесмолотым хорошим кофе. Сидящая во мне трусиха надеялась, что девушка из приемной насмешливо улыбнется и во всеуслышание объявит, что никак невозможно, чтобы у меня была назначена встреча с Гарретом Уилсоном, потому что мистер Уилсон принимает только настоящих журналистов. Вместо этого секретарша улыбнулась с отрепетированным шармом, показала на вишневые кожаные кресла и сообщила, что помощник мистера Уилсона придет за мной буквально через минуту. Я не умею ждать. Вывернутые физики моего мира, организм, отдыхающий мгновенно, превращается в организм нервничающий. Добро бы я еще нервничала из-за чего-нибудь стоящего. Например, сейчас мне следовало волноваться о том, буду ли я выглядеть полной дурой, убеждая мистера Уилсона, что заслуживаю странички в его журнале. Так нет, вместо этого я размышляла, в каком отеле могли предаваться утехам Тедди с Ивон, если не в Сент-Реджесе. Конечно, это была часть истории, которую я собиралась продать,